должно быть, оставшиеся от Машки. В доме было скудно с едой, но ведь тем и рады, чем богаты. Так что думала она об этом, о том, что гость в доме, а не о доносящихся с пленки вопросах и ответах. Чай был на столе, и Аня тут же молча ушла. Но чай простыл, потому что мы как раз слушали Бельмастова Женьку, минут 20, которого Старохатов обобрал, но не сразу, а только со второго захода. «Сначала я послал его в задницу», — лихо выкрикнул Женькин голос. Старохатов слушал. Он слегка насторожился. Я молчал. «Опять я», — вошла Аня. Взглядом я спросил, что случилось. «Чай подогрею», — пояснила она. «Что же вы не пьете?» И подогрела. Вновь налила в чашки. И Старохатов вдруг поддержал из деликатности. «Чай, спасибо, Аня, с удовольствием». И тогда Аня, как бы поощренная, вдруг сказала. «Мне очень неловко, Павел Леонидович, пустой чай и эти вафли». И еще сказала, запрятанной в голосе мольбой, жена художника. «Мы так обеднели, если бы из этого...» Она повела глазами на крутящийся диск магнитофона. «При вашем влиянии, если бы удалось сделать фильм, это бы нас очень выручил, Павел Леонидович». Мы оба молчали. Магнитофон нашептывал свое, сматывал оборот за оборотом. А Аня, разумеется, не чувствовала абсурда своей трогательной просьбы. «Он так много работал, Павел Леонидович. Он все на свете забывал. Он очень старался». «Верю», — сказал Старохатов. «Он и ночами, и днями. Он как проклятый». «Хватит, Аня», — перебил я. Взыскательный художник, прикрикивающий на свою жену, которая, хотя и хорошая жена, но ведь женщина. «Почему? Хватит!» Аня смолкла. Но внутренне ничуть не смирилась, стойкость женщины. Она одарила Старохатова вкрадчивой и просительной улыбкой. «Вы уж помогите ему, Павел Леонидович! Нам ведь никто, кроме вас, не поможет!» И ушла. Тихими и скромными шагами. Жена художника, хороший человек. А мы слушали дальше. И как бы с высоты чьей-то хорошести и чьего-то третейского благородства Старохатов меня легонечко кольнул. Это был единственный пока что укол за весь вечер, но он был. Старохатов сказал, «В этом месте ты понервничал, Игорь. Послушай-ка свой собственный голос. Ведь нездоровый, болезненный». Я ответил ему, что да, нервничал. «Туго работало?» — спросил он. «Туго. Вот ведь как. А я был думал, что вся твоя работа на уровне сыщика, на уровне стукача». Я проглотил, только заметил ему тихо. «Стукачи тоже нервничают». «Да, нервничают, это верно. Но тебе-то зачем такие непроизводительные муки? Зачем, прости меня, тратить нервы?» Он улыбнулся. «Пришел бы ко мне домой и спросил. Так, мол, и так, Павел Леонидович, вы для меня загадка». Он вновь улыбнулся. «Я бы тут же сказал тебе правду. И про соавторство сказал. Все бы сказал». И вновь улыбка. «Я бы не стал делать тайны, Игорь». Мы помолчали. И действительно, подумал я, он бы сказал. Он бы не стал делать тайны. Так просто. И тут же мелькнуло, как мелькает прозрение. «Не сказал бы он, черту бы лысого он сказал. Это он сейчас добрый. Все мы сейчас добрые. Если бы я пришел с вопросом, он бы даже не понял, о чем речь». Длительное прослушивание невольно завораживает, притупляет и убаюкивает. Как бы ни волновал тебя текст, к третьему часу становишься сонливым и квелым. Такие мы и сидели, уже сморенные. А магнитофон выдавал и выжимал из себя свою начинку все так же мерно, слово за словом, диалог за диалогом, без устали. И полную минуту, или даже две, во всяком случае так долго, что я отвел глаза в сторону, он кивал и кивал, соглашался. Именно здесь, по времени, Павел Леонидович захотел закурить и стрельнул из моей пачки. «Весна-то какая великолепная!» — сказал он, закуривая. «Да. Жильцам нашего дома был сегодня приказ сажать деревья, а я у тебя засиделся. Мне тоже сажать». И тоже вроде бы сегодня. И тоже по велению Жека. По велению молодой жены. А Аня любит сажать деревья? Нет. —